Глава 23. Когда раскрыл свою сумку, то первое, что я увидел, это сверток деда-шамана. Я отложил его в сторону и достал из кармана штормовки, которая лежала в сумке, авторучку, и подал ее Томми. Она села на кровать и замерла, держа в одной руке записку, а в другой ручку. Я же взял сверток деда-шамана и развернул его. Там оказалась фигурка из позеленевшей меди. Небольшая, сантиметров 6 длиной, фигурка походила на старинного воина. Только была одна деталь, которая меня смущала. В руке воин держал предмет, похожий на рацию. «Серый, я ничего такого не вижу. Может быть, ты посмотришь?» – обратилась Тома ко мне. Я сунул фигурку воина в карман и повернулся к Томе. Взял также в одну руку записку, в другую авторучку и лег на кровать. Ничего не происходило. Никаких картинок. Я подумал, неужели можно заблокировать видение? А что, они могли привлечь специалистов покруче нас? Незаметно я задремал. Мне показалась избушка, дед, который возился с каким-то бревном, и даже поползень. В дреме дед помахал мне рукой, поползень сел на плечо и начал кричать: «Серый, серый, быстрее надо уходить!» Поползень начал своим клювом таскать меня за плечо. Да и сильный какой оказался. Он перевернул меня, и я свалился с кровати. Надо мной стояла Тома и быстро говорила: «Все уже готово, быстрее надо уходить, за нами пришли!» Я все еще с просонья подхватил свою сумку, сунул туда записку, авторучку и пошел к двери. По пути машинально оглянулся, ничего не забыли в номере. Тома торопила меня. Она выглянула в коридор. Никого. Она выскочила и побежала в сторону, противоположную лифту. Я торопился за ней по красной ковровой дорожке, которая тянулась по коридору, и думал, у Тома тоже хорошая подготовка. Мы быстро выскочили на лестничную клетку. Тома зашептала мне: «Я договорилась с дежурной внизу. Если нас будут спрашивать, чтобы она срочно позвонила мне». Вот дежурная и позвонила. Они уже поднимаются. Мы стали спускаться по лестнице. Я первый услышал звуки хлопнувшей двери, где-то внизу. Значит, они поднимаются снизу. Скоро и сверху будут спускаться. Я дернул дверь на этаж. Она открылась, и я выглянул в коридор. Никого не было. Я не думаю, что у них столько людей, чтобы блокировать все этажи. Мы двигались по коридору, и неожиданно Тома подала мне свою сумку и подошла к одной двери. Она постучала и подождала. Я в это время крутил головой по сторонам. Тома возилась замком двери. Потом она мягко толкнула дверь, и она открылась. Тома проскользнула внутрь и замахала рукой мне. Я сделал удивленное лицо и поспешил в номер. Мы тихонько зашли, не хватало нарваться на спящего клиента. На гостя мы не нарвались, а вот одежду его, или вернее ее, раскиданную по кровати, увидели. На столе стояла бутылка коньяка и сигареты Мальборо. Мы стояли в коридоре номера и слушали, как в душе кто-то моется, и явно не один. Да, мы отметили, что на кровати валялись и мужские брюки. Я подошел к двери и попытался услышать, что делается в коридоре. Ничего не было слышно. В душе продолжалось веселье. Я зашептал Томе, что надо выходить и искать другой номер. Тома задумалась, потом скинула с себя блузку, сунула ее мне, осталась в лифчике и юбке и вышла в коридор. Прошло меньше минуты, и мы оказались в другом номере. Я смотрел недоуменно на Тому, что это было. Она заулыбалась. Если бы кто-то встретился, то был бы эффект неожиданности. Все это время я ожидал появления дежурной по этажу, но на наше счастье ее не было. Это было странным. Хотя, может быть, ее вызвали куда-нибудь или в туалет отошла. Номер был пустой, и мы облегченно вздохнули. Мы сидели на кровати и отдыхали, но нужно было что-то делать. Скоро могли заселить и этот номер. Я решил продолжить свое занятие запиской и авторучкой. В этот раз я взял их в одну руку и закрыл глаза. И почти сразу пошли картины. Мужчина со шрамом, я уже понимал, что это и есть координатор, сидел в машине и разбирался с какими-то документами. Машина въехала во двор и остановилась. Координатор оглянулся по сторонам и вышел из машины. Склонив голову, он прошел мимо бабушек на лавочке к подъезду и вошел в него. Следующая картина была в квартире. Я с изумлением узнал квартиру, в которой мужички пили водку. Координатор не стал задерживаться в ней. Он прошел в большую комнату, легко отодвинул шкаф и прошел в проем. Я своим вниманием последовал за ним. Еще подумал при этом, почему у него нет охраны. Другая квартира была гораздо богаче. Ковер на полу, дорогая люстра на потолке, цветной телевизор и огромная стенка от потолка до пола. Большой диван и два больших кресла. Координатор опустился на кресло и закрыл глаза. Я вздохнул и отметил, что мое чтение памяти закончилось. Когда я рассказывал Томе все, что увидел, я вдруг понял, я же могу по предмету или вещи видеть все, что делается в реальном времени. Но не стал говорить это Томе. И не из-за того, что не доверял ей, а наоборот, не хотел, чтобы она знала о том, что моя способность развивается в очень интересную сторону. Этим могли воспользоваться наши враги. Тома спросила сразу: «Ты узнал адрес этой квартиры?» Я помотал головой. Нет, не видел. Однако надо было выбираться отсюда. Недаром мне показалось, что за мной следят. Сейчас они знали, что мы в гостинице, и, скорее всего, будут ждать на выходах из нее, в том числе из заднего двора. Значит, надо идти с центрального входа. Пусть будет эффект неожиданности, как говорит Тома. Если мы пойдем вдвоем, то нас, скорее всего, узнают. Но идти по одному – это риск. Мне не хотелось расставаться с Томой. Что же можно придумать такое, что может помочь? Мы подождали еще минут 20. Наши преследователи уже убедились, что нас нет в номере и нет на лестничных переходах. «Что, если мы поднимемся на крышу?» – спросила Тома. «Нам это ничего не даст». Я задумался и вспомнил, как отец рассказывал, что в детстве они делали дымовушки из целлулоида. Но где его взять? Так он говорил, что подходили линейки, игрушки, Ваньки-встаньки, зубные щетки. Правда, не все. Так, что еще? Ах да, женские расчески. «Тома, покажи расческу», — сказал я. Тома сделала удивленное лицо. «Покажи, покажи», — настаивал я. Она раскрыла свою сумку и достала расческу. «Ты где ее взяла?» «Где? В магазине». «Так, расческа есть. Подойдет ли? Вот вопрос. Но надо попробовать». «Тома, нужна фольга и зажигалка». Тома с удивлением достала из сумки две шоколадки и зажигалку из бокового кармана. Я начал делать дымовушку, вспоминая описание отца. «Так, вроде бы готово. Загорится ли она и куда кидать ее?» Я решился. «Тома, звони в пожарную часть, вызывай в гостиницу, говори пожар». Я подождал, пока Тома дозвонится до пожарных, вызовет их и потом поджег дымовушку. Подождал, пока загорится и потушил. Все, как учил мой отец. Дымовушка задымила, запах был просто ужасный. Но главное, она заработала. Я открыл дверь, посмотрел по сторонам и кинул ее подальше от дверей номера. И стал ждать. Пожарная тревога долго не работала. Потом по коридору раздалось объявление. «Товарищи гости, просим вас покинуть свои номера. В гостинице объявлена пожарная тревога». Скорее всего, дежурная по этажу все-таки появилась и увидела дым, потом позвонила вниз администратору. Сейчас наша задача заключалась в том, чтобы пробраться мимо наших стражей, а ведь мы их даже не видели. Мы взяли сумки и пошли к лифтам. Там уже была небольшая толпа. Мама с двумя детьми, пара в возрасте, один военный и трое по виду командировочных. В один лифт не вошли, пришлось ждать другого. И вот мы в фойе. Мы осторожно выглядываем из-за колонны, вроде бы подозрительных людей не видно. К выходу спешат люди. Навстречу им торопятся пожарные. Получился небольшой водоворот. Мы быстро оказались рядом и влились в эту толпу. Нас вытолкнули наружу. Около подъезда стояла скорая помощь и машина пожарной части. Мы пошли вместе с толпой и двигались в сторону трамвайной остановки. Вместе с другими мы влезли в полный трамвай и поехали направо. Все это время мы смотрели по сторонам, но никого подозрительного не видели. Вышли через две остановки и стали ловить частника. Скоро остановилась «Волга». Мы договорились и поехали подальше от центра. Я еще раньше смотрел открытки Свердловска и увидел там кафе «Пингвин». Туда мы и двинулись. Пока мы ехали, я вытащил из сумки записку и авторучку. Сжал их покрепче и включил видение. Картины пошли вперемешку. То мужичок, который принес записку, то координатор. Я засунул в сумку авторучку и сосредоточился на записке. Мужчина сидел на лавочке и курил. Рядом сидел его друг и читал газету. Я понял, они кого-то ждали. У меня мелькнула мысль, а не посмотреть ли мне на номер дома? Я сосредоточился и повел луч своего внимания по дому. И увидел надпись «Улица самодельщиков, 45». Но тот ли это дом? Мое внимание следует за хозяином записки, и если он находится в другом месте, то это я и увижу. Я засунул записку обратно в сумку и достал авторучку. Сосредоточился на ней. И тут у меня в глазах что-то вспыхнуло, и я отключился. Очнулся на лавочке. Тома била меня по щекам и поила чем-то шипучим из бутылки. Я прищурился и увидел этикетку на бутылке. «Буратино». «Очнулся. Я уже хотела скорую вызывать. Что с тобой было?» Тома тормошила меня. Я посмотрел на свои руки. Авторучки не было. «Хорошо». «Тома, по авторучке вышли на меня. И ослепили на время. У них есть такой же специалист типа меня», — сказал я. «Так, ничего это не значит. Надо выполнять задачу, а там разберемся», — Тома заговорила как руководитель. Я же избавлялся от своей слабости. Мы сидели во дворе пятиэтажного дома и щурились от солнца. Надо раньше было купить солнцезащитные очки. Нужно вставать и двигаться куда-нибудь. А то старушки начали поглядывать на нас подозрительно. Того и гляди, вызовут милиционера. Мы встали, через дворы вышли на другую улицу. Мы двигались по тротуару, и меня осенило. Я увидел вывеску «Рабочее общежитие номер 3». «Тома, давай попытаемся устроиться тут». Тома поморщилась, но пошла. Я остался с двумя сумками на скамейке. Мимо проходили молодые люди, косились на меня. Я понял, что где-то рядом находится завод. Вернулась Тома, ничего, Сказали, что не имеют права, что им попадет. Но женщина на вахте дала адрес своей знакомой. Поехали к ней. Я поймал частника и поехали почти через весь город. Выехали на окраину, и вот мы в частном секторе. Последнее время нам часто везет на домике. Я не стал отпускать машину, а если не договоримся? Тома ушла в дом, и через пару минут махнула мне рукой. Я расплатился и пошел к дому. Женщина лет 55 показывала нам комнату. Полутораспальная кровать с тремя подушками, круглый стол и два стула с круглыми сиденьями. Большой темный комод. Да еще шифоньер, так назвала его женщина. Мы закрыли дверь в комнату и сняли с себя сумки, верхнюю одежду и сели на стулья. «Чаю бы», — мечтательно сказал я. Тома ушла за чаем. Я улыбнулся. «Хорошо быть женатым, пусть даже эффективно». Пока Тома готовила чай, я попытался снова посмотреть записку. Не думаю, что они могли следить за всеми своими сотрудниками. Картины пошли почти сразу в реальном времени. Мужчина был на кухне, я ее узнал сразу. Это была конспиративная квартира. На этот раз я попробовал выйти из квартиры. Вот я на лестничной клетке. Я оборачиваюсь и вижу номер квартиры на двери. 75. Очень хорошо. Спускаемся вниз. Я плыву по воздуху. Навстречу поднимается бабуся с котиком на руках. Когда я проплываю мимо них, кот ощетинивается и начинает шипеть. Бабуля успокаивает его, но тот все равно следит за мной. На улицу я проникаю через двери подъезда и оказываюсь во дворе пятиэтажки. Она длинная, прямо китайская стена. Заворачиваю за угол и пытаюсь найти название улицы. Не получается. Нет названия. Тогда я двигаюсь вдоль дома до следующего угла. По пути моего передвижения воробьи шарахаются в сторону. Я еще думаю, животные, оказывается, нисколько не изучены. Вон какие способности у них имеются. На следующем углу я наконец вижу название улицы. Рабкоровская, 37. Отлично. Можно возвращаться. Но не тут-то было. Что-то тормозит меня. Я не могу быстро двигаться. Что это? Очнулся я на полу. Тома приводит меня в чувство. «Опять они?» – спрашивает она. «Больше я не разрешаю тебе смотреть память вещей. Без этого обойдемся». Она разгибает мою руку и достает записку. Она сворачивает ее и помещает в пачку от сигарет, которые лежали на подоконнике. Мы сидим, пьем чай, я рассказываю то, что увидел. Пока я говорю, тут начинаю понимать, что нам надо торопиться. Мы можем не успеть. «Тома, а если это не твои, а мои вышли на меня, и они тоже охотятся на координатора?» «И что ты предлагаешь?» – Тома внимательно смотрела на меня. Я предлагаю ехать туда и сделать засаду. А как же мои? Они до сих пор не вышли на нас. Куда мы потом с координатором? Спросила Тома. Я боюсь, что его могут спрятать, и нам его будет не достать. Давай все-таки попробуем. Томе ничего не оставалось делать, как согласиться со мной. Мы пообедали, Тома молодец, договорилась с хозяйкой. Переоделись и поехали по адресу. Кое в чем мы подготовились. По пути Тома рассказал, что прошла курс по открытию замков дверей. Я спросил про сейфы, но вот сейфы они не проходили. Оказывается, я многого про Тому не знаю. Что же дальше будет? Мы вошли во двор, я узнавал лавочки. Вот и наш подъезд. Значит, следующий тоже наш. Через него может выходить координатор. С чего же начать? Начнем сначала. Мы поднялись на третий этаж, вот 75-я квартира. Я отправляю Тому на этаж выше, сам касаюсь ручки двери. Через 5 секунд пошли картинки. Квартира пустая, можно заходить. Я машу рукой Томе, она спускается и начинает открывать дверь. Дверь раскрывается, и мы проходим внутрь. Закрываем за собой и двигаемся на кухню. Все, как я видел. Мы проходим в большую квартиру, и я подхожу к шкафу. Начинаю отодвигать его, но не могу. Где-то есть какая-то кнопка. Мы ищем ее, пока я не включаю видение. А, вот она. Я нажимаю, и шкаф легко отодвигается. Мы проходим в нишу и оказываемся в другой, более богаче обставленной квартире. Вот здесь мы и будем ждать координатора. Мы сели на диван и расслабились. А если он здесь не появится в течение долгого времени, тогда что мы будем делать? Смотреть я опасаюсь. Если еще раз они нападут на меня, и если нападение будет серьезнее, что тогда? Тома пересела на кресло и закрыла глаза. Она что-то пытается увидеть. Каким образом у нее устроено видение? Что она сейчас видит? Я молча сижу и жду. Хочется пить, но я никуда не пойду, пока она не закончит. Лицо Тома меняется, она что-то увидела. Она открыла глаза и, увидев, что я смотрю на нее, попыталась улыбнуться. Ей это удалось с трудом. Все, я беру все в свои руки. Да и, собственно, это не женское дело, захват человека. Тут я подумал, а ведь у этого координатора, возможно, не одна квартира в городе, и он просто может не прийти сюда. Я спросил у Томы, что она увидела. Она сказала, что это к делу не относится, и я не стал дальше расспрашивать. Попросил ее налить мне воды. Тома ушла на кухню, а я начал пытаться посмотреть через мебель, что здесь было. То, что я увидел, не стоит описывать. Полный набор, вино, фрукты, девушки, двое мужчин. Меня это не интересовало, я старался пройти дальше. И увидел на столе перекидной календарь. Я направил свое внимание на него и увидел зачеркнутую надпись. Тогда я попробовал двинуться во времени назад, и передо мной открылась картина, в которой координатор писал на календаре. Я увидел дату, время и надпись, в которой было «Встреча в 17.00». Потом я увидел, как он зачеркивает все написанное. Я понял, через час координатор будет здесь, и у него будет встреча с кем-то.